Глава 39. Курт вернулся домой, уложил на камин помятый портрет из квартиры Герберта, разделся и уснул. И сон не спасал от страха, он только приносил свои ужасы. В этом сне уже не было детских могил. Вместо них Курт видел портреты мертвых девочек на зеркальном стекле. Видел изрезанный труп Герберта, который бредет за ним и размахивает ножом. Видел сирены, мигалки и полицейские патрули. Курт открывал глаза, и страх приходил в яви. Он знал, что на кладбище не появится новых могил, и на том зеркале не добавится новых портретов. И знал, что однажды его найдут, осудят и казнят. Он пил снотворное, снова засыпал, и во сне его казнили всеми способами, расстреливали и вешали, сажали на кол, и всегда его палачом был мертвый Леонард Герберт. Тому, кто остановил маньяка накануне нового убийства, стоило бы чувствовать себя героем. Но Курт чувствовал только, что он мокрый мышонок, окруженный стаей голодных котов и собак. И волков. Он перестал пить, а кофе не смывал страх, только делал бодрее, помогал ясно мыслить. И Курт ясно понимал, как много оставил улик. Спиртного в доме уже не было. Выпить и успокоить нервы, или даже провалиться в пьяный сон без кошмаров, Курт больше не мог. Да и не хотел. Последний глоток джина вывернул его желудок. Пятно так и осталось на полу, вместе с осколками стекла и хламом, который он смахнул с камина. Сделать уборку Курт так и не подумал. Зачем? Все равно в двери вот-вот постучит наряд полиции. Он ждал этот стук 3 дня. В дверь так и не постучали. Через 3 дня после убийства Курт решился выйти на улицу. Моросил дождь, люди спешили по своим делам, и каждый мог быть полицейским, каждый мог следить за ним. Курт выронил кошелек из трясущихся рук, когда покупал кофе, и пролил его на себя, когда вздрогнул от вида полицейской машины. И решил, что больше никогда в жизни не будет выходить из дома. Дома он включил новости и узнал, что полиция вышла на след убийцы и намерена арестовать его в ближайшие часы. Потом заговорили о днях. Потом просто о расследовании, которое ведется. Через неделю после убийства новость о смерти Герберта пропала вообще. Ее вытеснила забастовка мусорщиков и сюжет о лисе, которая провалилась в канализацию. А потом новое нападение душителя затмило все остальное. Задушенная им проститутка заставила город забыть об убитом учителе. Его убийцу будут искать, разумеется. Но пьяная поножовщина не так важна, как серийный душитель с 4 уже жертвами на счету. Высокий бородатый мужчина в военных ботинках с куском проволоки в кармане. Вот кого теперь ищет полиция. Курт снова вышел из дома, купил кофе и больше не проливал его. Новость об убийстве Герберта продержалась неделю, и за эту неделю Курт узнал, как все скорбят по поводу смерти образцового учителя, общественного активиста и любимца детей, с которым никто не боялся оставлять своих дочерей наедине. Ночью в лесу. Курт услышал в новостях, что Герберт сам впустил убийцу в дом. Значит, был с ним знаком. И оказался скрытым пьяницей, так что во всем теперь винили его воображаемого собутыльника, который действовал без плана и пытался кое-как замести следы. Тут Курт нехотя признал, что его клоунада с мусорным пакетом на голове действительно мало походила на спланированную работу профессионала. А это не только било по самолюбию, но и значило, что полиция теперь допрашивает всех друзей и знакомых Герберта. Снимает их отпечатки, выясняет, с кем он пил и с кем ссорился. Курт среди этих знакомых никогда не числился. Ничто не связывало его с жертвой. А это всегда хорошая новость для убийцы. Страх начал отпускать, и Курт перестал вздрагивать от звука сирен. Он все еще толком не спал. Не включал телефон, не читал гневные письма от жены и издателя. Не трогал клавиатуру. И клавиатура начала бренчать. Глава 40. Звук стучащей клавиши разбудил Курта посреди очередного сна, в котором Герберт вел его на расстрел. Кто-то стучал по кнопкам в пустом доме, кто-то вломился в дом и набирает послание на его клавиатуре. Курт с трудом выполз в реальность. Стук явно не снился и звучал странно, не как работа с клавиатурой, а как равномерные удары по одной клавише. Мысль, что стоит вооружиться на случай встречи с вором, не пришла в голову. Курт поднялся и побрел в свой кабинет. В пустой комнате на клавиатуре выключенного компьютера одна кнопка билась в истерике. Буква «С» тряслась и нажималась сама. Курт развернулся кругом и ушел в ванную. Умылся, проснулся окончательно и снова вошел в комнату. Ничего не изменилось, хотя теперь он уже точно не спал. Кнопка все еще билась в приступе пластиковой эпилепсии, нажимала сама себя. То, что говорило с Куртом, точно не было его собственным подсознанием. Оно училось, становилось сильнее. И теперь научилась привлекать его внимание. То, что говорила через клавиатуру, знала, что надвигается беда, и один только Курт может все это исправить. Он включил компьютер, положил руки на кнопки, и пока система загружалась, решил, что больше не отключит ее никогда. Страх исчез, как только кончики пальцев нащупали гладкий пластик. То, что говорила с ним, обещало, что его не найдут. Так и случилось, хотя он почти все испортил. У него еще много работы, в мире еще много извращенцев, убийц и похитителей. И чем больше букв появлялось на экране, тем меньше оставалось страха. «Спас, спас, спас», — напечатала клавиатура под его пальцами, проскакивая, наконец, букву «С». Единственное, что клавиатуре удалось пока одолеть самостоятельно. «Спас Астра Магнус. Сам в безопасность. Нет угрозы». «Астра Магнус?» Видимо, это ее Герберт должен был отвезти на ночное озеро в лесу учиться плавать. «Меня найдут?» — спросил Курт. «Не найдут. Безопасность. Спас». Курт сидел еще долго, но клавиатура молчала. Новые имена не появлялись на экране. В мире много маньяков, но нельзя победить всех сразу. «А как тебя зовут?» — спросил Курт и не получил ответа. «А как мне разбогатеть? Дашь совет? Может, на водку, на акции или скачки?» Он снова не получил ответа. Клавиатура не поможет ему с такими глупостями. Его работа — спасать людей. И разве не этого он всегда хотел на самом деле? Социальные сети все так же охотно разбалтывали все секреты своих обитателей, и Курт узнал, что Астра Магнус училась в той самой школе, посещала туристический клуб и очень переживает из-за смерти учителя, с которым собиралась ехать в лес. Она так надеялась, что Герберт научит ее плавать в глубоком лесном озере, там, где никто не услышит ее крик. В эту ночь Курт не видел снов. Туман в голове отступил первый раз за много дней, и первый раз за много дней он проснулся с желанием жить, творить и писать. Новый роман надо не просто закончить. Он еще толком и не начат. Надо перечитать все, что удалось сделать, вспомнить, о чем идет речь, и продолжить историю убийцы с плюшевым зайцем. А потом не помешает прочитать сообщение в телефоне, позвонить издателю и как-то уже загладить вину перед женой. Утром Курт услышал бряцканье кнопки клавиатуры, когда варил кофе. Клавиша с буквой «С» снова бренчала без его участия. Курт точно знал, что значит эта буква. Конечно же, спасение, а еще смерть. Кофе выкипел и превратился в черную дымящуюся корку, пока пальцы Курта печатали новый план спасения невинной жертвы, подробный и четкий, похожий на книгу, написанную уже почти литературным языком. Глава 41. Выстрел. Кажется, что в узком коридоре его звук должен походить на взрыв или гром, но он лает, как собака. Женское тело пока еще стоит, не понимает, что уже мертво. Оно пытается открыть рот, сказать что-то, возмутиться или позвать на помощь, и валится на спину. Это тело ходило с работы домой и обратно. Отводило тела своих детей в школу. Ложилось под тело своего мужа по ночам. Не человек, не женщина, а просто тело. Умирающая с самого рождения ходячая фабрика по переработке еды в дерьмо. Рука дрогнет, если стрелять в мать двоих детей. Но выстрелить в ходячее тело совсем не сложно. Так надо воспринимать ее. Просто ходячее тело. Просто фабрика дерьма. Филипп Тьянти перешагнул труп и открыл дверь кабинета. Лай в коридоре привлек внимание тел внутри, но они все такие заторможенные, такие тупые. Тело в кабинете поднималось из-за стола слишком лениво, слишком медленно. «Что за странные звуки в коридоре?» – спрашивало тело само себя. «Похоже на выстрел. Стоит посмотреть, но нельзя же серьезно думать, что в коридорах редакции мелкой газетки началась стрельба. Нельзя же просто спрятаться под стол, а потом выглядеть дураком, когда окажется, что это был вовсе не выстрел». Второе тело повалилось на пол. Это не грабеж, месть или ревность. Убийство – просто способ выпустить пар. Когда злости становится много, можно избить боксерскую грушу или наорать на соседских детей, а когда ее становится слишком много, она изливается на всех вокруг, как библейский огненный дождь, и не разбирает, кто грешник, а кто праведник. Злость за увольнение, за потерянные деньги, потерянную квартиру и саму потерянную жизнь, за то, что приходится ютиться в крохотной комнате в трущобах среди наркоманов, за то, что жена ушла и забрала детей. Даже за то, что голубь обгадил пиджак на спине. Кто-то должен ответить за все. Тьянти не стал чистить пиджак. Раньше он ходил в нем в редакцию, писал отличные статьи и всегда выглядел безупречно. Но стрелять по ходячим фабрикам дерьма можно и в грязном пиджаке. Четверо остались лежать на полу, прежде чем начался крик. И крик этот уже не мог ничего изменить. Тьянти шагал по коридорам, открывал двери, пистолет лаял, тела падали. Он не слышал криков, он слышал только музыку. Наушники старались как могли и заглушали все вокруг легкими танцевальными мелодиями. «Погоди, Филипп, давай поговорим. У меня же семья, дети, давай все обсудим». Что-то такое визжал Боров, главный редактор жалкой газетки, но Тьянти не слышал. Боров не слушал его самого, когда он говорил Борову. «В смысле увольняете? Давайте все обсудим, у меня же семья, дети». Боров его не слышал. А теперь и Дьянти не слышал Боров. Боров закрывался рукой, словно хотел поймать пулю, но она прошла сквозь его ладонь. Пуля в руку, пуля в колено, пуля в пах и еще две в живот. Боров на полу еще шевелился, когда Тьянти опустил пистолет. Борову не выжить, но его агония забавляла. Пусть почувствует все, почувствует хорошенько, что ему уже никогда не вернуться домой. К жене, коту и детям. Пусть поймет, что жена будет закапывать в землю ящик с его мертвой тушей. Что он больше не большой босс, а просто дохляк номер 13, предпоследний в списке сегодняшних трупов. «Несчастливое число», — весело сообщил Тьянти Борову на полу. «Ты суеверный? Я да. Сделаем 14», — предложил он и поднес пистолет к своему же подбородку. Это было весело, но идти в тюрьму Тьянти не собирался. Глава 42. В своей квартире Курт поднялся из-за стола и залпом проглотил чашку кофе. Расстрел в редакции пока не случился. Ничего этого еще не было. Но клавиатура описала будущее очень подробно, а писательское воображение сделало все остальное. Курт даже не представлял, а почти видел в голове расстрел, кровь, трупы, когда читал текст. Пока Филипп Тьянти не сделал ничего плохого, только потерял работу и собрал дома коллекцию оружия. Очень скоро он пойдет в редакцию, сводить счеты за увольнение, а пока все это оживало только в голове Курта. 2 недели, или уже больше, прошло с тех пор, как умер Герберт. За это время клавиатура уже вполне прилично освоила язык, писала грамотно, а текст летел из-под пальцев Курта со скоростью, о которой сам он никогда и не мечтал. В новом предсказании нашлось не только имя психопата. Клавиатура назвала его адрес, описала внешность, привычки, рассказала про обгаженный пиджак, про сумку с оружием, которую Тьянти держал в шкафу. И предложила способ не допустить расстрела. Простой и понятный план, будничный, как инструкция к стиральной машине. Знаниям криминалиста и фантазиям писателя в нем не было места. Все, что требовалось спланировать, уже было спланировано. Нужно просто пойти в трущобы и исполнить все в точности. И на сей раз без ошибок. Ставки выросли. И теперь речь шла не об одном ребенке, а о 13 жизнях. Больше ошибаться нельзя. Вот почему Курт тащился через трущобы в растянутом свитере и линялых джинсах. В таком наряде он походил на своего и надеялся, что никто не попытается его ограбить. Грязные улицы пованивали, и в переносном смысле, и буквально запах трущоб наполнял воздух. Запах мочи, перегара, какой-то гнили, и смешивался со звуками трущоб. Кто-то горланил пьяным голосом в окно нечто нецензурное. Кто-то громко блевал, где-то звали на помощь. Завыла сирена, и Курт не сомневался, что патруль мчится не на выручку пострадавшему, а как можно дальше от него, на свежий воздух, красивым домам, ярким витринам и дорогим автомобилям. По своей воле Курт никогда бы не зашел в такой район. Но он был здесь и медленно брел по улице. А Тьянти тащился впереди, в штанах неопределенного цвета и в том самом пиджаке, когда-то дорогом, а теперь грязном, мятом и безнадежно испорченным. Он едва переставлял ноги и нервничал куда сильнее, чем сам Курт. Озирался, отворачивался от прохожих, он боялся. Бездомный показал ему широкую улыбку без единого зуба и прошамкал. «Мужик, мелочишки не найдется, мне на автобус не хватает». Тьянти отпрыгнул, закрылся руками, едва не кинулся бежать. Курт перебрал в голове остатки незаконченного образования и вспомнил слово «виктимность». Так называют склонность человека становиться жертвой преступления. Выглядеть как жертва, вести себя как жертва и превращаться в жертву. Тьянти вздрагивал и трясся, отворачивался от каждого встречного и всем видом говорил «Я всего боюсь, если вы решите меня ограбить, то у вас получится». Пока его не грабили, но когда Тьянти попытался спрятаться за деревом от проезжающей полицейской машины, он сказал Курту еще и «Моя совесть нечиста, мне есть чего бояться». К счастью для него, так вел себя каждый третий в этом районе, а патруль торопился просто скорее проехать мимо. Им было плевать. Всем было плевать, кроме Курта. Тьянти боялся своего района, людей вокруг, полиции. Боялся того, что собирался сделать, и того, что уже сделал. И чем сильнее боялся он, тем меньше боялся Курт. До смерти перепуганный психопат не самый серьезный противник. Копаться в жизни журналиста-убийцы Курт не стал, но изучил жизнь его коллег. Девчонка, недавно делившая с Тьянти кабинет, родила 2 дочек, как и писала клавиатура. Суровая дама почти пенсионных лет, после работы шла на сеансы химиотерапии. А тот самый Боров, грузный редактор с лысиной в половину головы, воспитывал 4 детей. И Курт не собирался дать им осиротеть из-за одного мстительного идиота, который не смог пережить увольнение. Что Тьянти натворил между увольнением и будущим расстрелом в редакции, клавиатура не говорила, а Курт не спрашивал. Сделанное не исправить. Важно лишь то, что Тьянти еще собирается сделать дальше. 13 трупов. И его собственный сверх того, так что ему уже все равно нечего терять. План клавиатуры был прост, понятен и изложен четкими фразами. Подняться на четвертый этаж, выкрутить лампочку. Она горячая, не забудь перчатки. Жди. А потом один удар и инсценировка налета на квартиру, вот и все. Но Курт не смог удержаться и пошел за маньяком. Он уже не сомневался, но хотел увидеть все сам. И увидел. Тьянти явно не был в своем уме. Даже странно, как он еще не начал выть посреди улицы. Вот в таком состоянии он и пойдет устраивать расстрел. 13 трупов, напомнил себе Курт и прибавил ходу. Он обошел стороной Тьянти и первым поднялся на 4-й этаж его дома. В этот раз он выучил план наизусть. Выкрутить лампочку. Сделано. Единственный огонек на все этажи погас, и глаза Курта начали привыкать к сумраку. Лифт в доме скрипел, трясся и вонял, но работал. Клавиатура обещала, что Тьянти поднимется именно на лифте. В кабине лифта горел свет, а снаружи Тьянти останется в полной темноте и временно ослепнет. Хватит нескольких секунд этой темноты, чтобы нанести удар. Курт не радовался этому, но и не боялся. Больше нет. Теперь он просто делал то, что должен был сделать. Очень простой расчет. Убить одного, спасти 13. Вот уж точно, несчастливое число. Двери лифта открылись, Тьянти вышел, позвякивая ключами в руке, и оказался в темноте. Ругнулся, зашарил руками вокруг. Глаза Курта давно привыкли к сумраку, он отлично видел фигуру врага. Он не промахнулся, когда поднимал и опускал топор. Глава 43. Ждать в темноте и ударить по затылку. Самая простая и понятная часть плана. Остальное клавиатура посоветовала выдать за квартирную кражу. И обещала, что никто не выйдет из лифта, пока Курт ищет упавшие ключи, открывает дверь и тащит тело внутрь. Так и вышло. Он запер дверь за собой, брезгливо обшарил карманы трупа. Нашел телефон и сунул в свой карман. А вот и кошелек. Курт забрал банковскую карту, деньги и отшвырнул все остальное. Перевернул труп на спину. Рука тела мотнулась в сторону и ударила по полу. Толстый слой бинтов покрывал 3 пальца. Похоже, перед самым расстрелом Тьянти ухитрился их сломать. Нажимать на спуск в редакции ему пришлось бы левой. Может, он и был левшой. Хотя раздумывать об этом времени не было. Курт закончил с трупом и занялся квартирой. Первым делом задернуть шторы, а потом перевернуть все вверх дном. Тихо, без шума, но основательно, чтобы казалось, что в квартире что-то искали. Если нужно сделать вид, что в квартире что-то искали, то нужно на самом деле что-то искать. Лучше всего наличку. Спасение людей, работа тяжелая, грязная, оплачивается плохо. А жить на что-то нужно даже герою. Все деньги, которые нашлись в доме у Тьянти, поместились в его кошельке. Или больше у него не было, или он все отлично спрятал. Но поиск денег оставил следы, похожие на поиск денег. А раз так, то мотив убийства – ограбление. Искать убийцу будут среди местных наркоманов, а не среди именитых писателей. Ценностей Курт тоже не нашел, зато нашел в шкафу сумку и папку с газетными вырезками. Тьянти словно не знал про интернет, как древний старик он вырезал заметки из газеты, в которой сам же раньше и работал. И в каждой говорилось только об одном, о нераскрытом убийстве. Курт задумчиво рассматривал заметки. «Священник убит на пороге церкви», — говорил первый заголовок. «Убийство на детском празднике», — добавлял второй. «Кто-то застрелил клоуна из винтовки с оптическим прицелом прямо на глазах у детей». Курт закрыл папку. У Тьянти явно очень плохо с головой. Было плохо. Теперь-то еще хуже. Теперь в его голову попал топор. Курт нервно хихикнул и потянул бегунок молнии на сумке. Тот взвизгнул, а в сумке что-то брякнуло. Тяжело и глухо, как бренчит оружие. Именно его Курт и нашел, когда открыл сумку. Охотничий нож, револьвер, обрез ружья. А под ними маска и перчатки. Курт вывалил все это на пол, и патроны покатились во все стороны. Длинные, явно винтовочные. Сама винтовка лежала в шкафу. Слишком большая, чтобы поместиться в сумку. Клоун застрелили из винтовки. Так было написано в заметке. Вот почему Тьянти так боялся полиции. Курт поднял винтовку и понюхал ствол, как делают киношные сыщики, способные по запаху определить, когда из оружия стреляли последний раз. Винтовка ничем не пахла. «Кого я обманываю?» – пробурчал Курт и бросил винтовку на пол. Он понятия не имеет, как пахнет старый или свежий сгоревший порох. Полиция придет сюда, найдет оружие, проведет нормальную экспертизу и раскроет много убийств. А ему пора уходить. С гордостью мастера Курт осмотрел комнату. В этот раз он все сделал правильно. Сразу видно, что квартиру обыскивали. Воры что-то искали, нашли и ушли. А труп остался. Хаос, созданный Куртом, дополняли разбросанная одежда, битое стекло и какие-то куски пластика на полу. К ним Курт уже не имел отношения. Похоже, Тьянти вымещал злобу на вещах еще до того, как взяться за людей, и расколотил в этой комнате ноутбук. Одинокая кнопка, выбитая из крепления, валялась почти под ногами Курта. Он поднял ее. Кусок пластика с буквой «С» опять. Символично. «С» как спасение и «С» как смерть. Два слова, между которыми уже нельзя провести границу. Кнопку Курт сунул в карман, вышел из квартиры и запер за собой дверь. Не было ни воя сирен, ни любопытных старушек. Он спускался по пустой лестнице, и никто не шел навстречу, как и обещала клавиатура. Надо просто довериться ей. Выполнить план. Тогда и волноваться будет не о чем. Руки больше не тряслись, а голову не укутывал туман. Ключи от квартиры Курт выбросил в урну. Телефон плюхнулся на землю за худалой клумбой вместе с кредиткой. Они не пролежат и до утра. Воришка включит телефон, попытается рассчитаться кредиткой за свои покупки и оставит отличный след, по которому сможет идти полиция. Куда этот след приведет, Курт не знал, но точно знал, что не к нему. Продолжение следует.